Виктор Малахов. Избранные стихотворения читает автор. Ты слушайся. Я рассказать тебе не премину, что радует меня, что огорчает. Ведь если нарушаешь тишину, по крайней мере, это не случайно. И верю я в душевной простоте, и не могу, наверное, иначе, что есть родство на свете душ и тел, и что слова хоть что-нибудь да значат. Я не просто что-то там сказал, но совершил магическое действо. Ты вслушайся, ведь это как в глаза, в мои глаза внимательно вглядеться. Ты вслушайся, ты только не спеши, и дорожа иными рубежами, не игнорируй зеркало души, оно весь мир чудесно отражает. И ты поймешь, наверное, сполна, ведь ты сама же этого хотела, как много означает тишина и как условно линия раздела. Ярлык. На каждого, кто на других не похож, готовят сограждане честную ложь. Досужие толки сбиваются вместе в одно негустое и серое месиво. Их греют, их парят, и вот результат, о сути, товарищ, твоей говорят. Мол, что ты за птица, хорош, нехорош, изволь поплатиться за то, что живешь. Зачем же бузим мы, о чем мы шумим, коль суть выразима словечком одним? Какой экономный, заманчивый путь, читая ярлык, устанавливать суть. Теперь что ни делай, хоть вылезь из кожи, останешься в целом на бирку похожим. И даже рубаху рванув на груди, немного прибавишь ко мнению других. А впрочем, не так. На тебе в тот же миг ученый-дурак переменит ярлык. Но кем бы ты ни был и кем ты ни будь, на головы нимбы свои нахлобучь. И чтоб расшатать опостылевший штамп, с опломбом носи одеяние шута. Чистоплюи. Могу вперед идти напропалую, куда меня дорога увлечет. И вот берусь писать о чистоплюях, про этот расплодившийся народ. Для них на самой красочной полянке вмиг будет вся убита красота одной какой-то там консервной банкой. Везде им все не эдак, все не так. Часами перед зеркалом мечтают, и каждый в свой влюбляется портрет. Они тебя в упор не замечают, когда ты бедно, простенько одет. Их ужасают заросли крапивы. Вид комара у них рождает дрожь, их окружает пошлая красивость, и это развращает молодежь. У них в гостях не встретишь инвалида, не встретишь старика у них в друзьях. Мне с ними скучно, мне за них обидно, но обижаться мне никак нельзя. Эстрадой сфабрикованные звезды у них в большом почете и в чести. Но изменяться никогда не поздно. У каждого из нас свои пути. Мир не делим на минусы и плюсы, и мне нельзя на них махнуть рукой. Не нравится мне в людях чистоплюйство, но я и сам немножечко такой. Трудно быть Богом. Попробовал бы ты создать мир, когда никто, нигде и никогда этого не делал. И никто, нигде и никогда не знал, что вообще можно что-то делать. Чей тут камень? Ты поглядываешь косо, ты не жалуешь меня, и моих простых вопросов ты боишься, как огня. ты такая недотрога, даже оторопь берет. Разве церковь больше Бога? Разве не наоборот? Мой вопрос так безыскусен, что же ты, уж извини, корчишься, как от укуса ядовитейшей змеи. Прежде ты была иною, и жилось неплохо нам. Наш раскол восходит к иною, к допотопным временам. Помнишь, как легко и ловко, заполняя свой ковчег, роковую сортировку делал этот человек? Много позже коммунистам пригодился опыт сей. На нечистых и на чистых мир подсолнечный рассечь. Всей душою я за цельность, но обиды не тая, ты вступаешься за церковь, словно суть она твоя. Ты меня судишь строго, я бы тоже мог, прости, против умоления Бога речи пылкие вести. Возвожу я к небу очи, жду, что будет подан знак, будто я уполномочен. Не дождусь его никак. Потому и замолкаю, всматриваясь в небеса. На косу нашелся камень. Чей тут камень? Чья коса? Ты любуешься природой. Ты любуешься природой, красотой морей и гор, тем, с какой она свободой ткет очередной узор. Блеск луны тебя волнует, шорох листьев нежит слух, как гудит пчелиный улей, как летит по ветру пух. И дивишься ты охотно аромату нежных роз и над рогозом болотным виртуозности стрекоз. Любишь ты раскаты грома и полынь на пустыре, и черемуху у дома, и разлив весенних рек, наблюдая в час восхода, как светлеет окоем. Вспомни, что и ты, природа, часть не худшая ее. Ты ищешь истину. Ты ищешь истину, она тебе упорно не дается, таясь в хитросплетениях сна, мерцая в глубине колодца. Скрываясь в дебрях до поры, она мелькнет в лесном прогале и в небе коршуном парит величественными кругами. Ты ищешь истину с такой отменно благородной целью. Ты смотришь ночью в телескоп, а днем стучишь в монашью келью. Ее пытался ты прочесть в страничках толстого Талмуда, ведь если где-то она есть, известна же она кому-то. Ты ищешь истину, она, не почивая мирно в святцах, в мир столь глубоко внедрена, что с ним не хочет расставаться. Представь, что прямо вот сейчас открылась к ней тугая дверца. Не тяжеленько ли плечам, не утомительно ли сердцу? Ты ищешь истину? Взгляни туда, где в поле ветер рыщет. А ну, попробуй, догони и замани в свое жилище. Ты ищешь истину, дружок? Жил с нею, стало быть, отдельно. Так можно получить ожог, который может стать смертельным. То вроде бы она близка, то вновь куда-то запропала. Но тщетно б ты ее искал, когда б она нас не искала. Свобода. Мало же у нас свободы, не дается нам она. Вышла, может быть, из моды. Чья промашка, чья вина? Коли ты с рассудком дружен, не спеши ответы дать. Так ли уж заправду нужен нам свобода тяжкий дар? Пусть ее намажут медом, пусть вином ее запьют. Все в понятии свобода есть горчащий неуют. С ней ведь надо что-то делать, а не так, как прежде жить. Ну, положим, как идеей можно ею дорожить, но так, чтоб сжиться с нею, так, чтоб ею бился пульс, я, признаться, не умею, и уметь не тороплюсь. Сгоряча с первоначалу, чтобы ей не присягнуть, но ведь это означает вникнуть в собственную суть без труда такого рода, а ведь он весьма тяжел, разве мыслима свобода? Так, всего лишь произвол. Признание. Да разве же я сам не понимаю, как мне до совершенства далеко? И все-таки за мной стоит немалый и ценный опыт множества веков. Со мною трудно вам бывает, люди, но обоюден будет счет обид, и вас мое несовершенство судит, а совершенство тайное молчит. Конечно, я далек от идеала на производстве и в кругу семьи, но сколько раз мне больно доставалось за качества не худшие свои. Вот только мир я удивил едва ли. Какой от моего признанья прок, когда свои же граждане распяли того, кто совершенен был, как Бог. Предательство. Ты заладил от чего-то несуразные слова. Жить тебе, мол, неохота. Надо было бы сперва твоего спросить согласия. Ты такого не давал. То, что ты сказал, ужасно. Веры нет твоим словам. Ты бы их с душою сверил. Где там у тебя душа? Слушать тебе такую ересь оскорбительно ушам. Может быть, уже и хватит умножать тоску и ложь. И по сути ты предатель, потому что предаешь мать с отцом и по цепочке весь свой род и всю страну. Ты на крепость их и прочность неразумно посягнул. И не только их, не только. Не убийца и не вор предал ты своих потомков, сам не ведая того. Позабытый томик. Томик приобрел поэта, полистал его чуток, между книг оставил где-то и забыл на долгий срок. Лет на 5, а может 10. Кто ведет подобный счет? Вот же он, на том же месте, ожидает свой черед. Ропщут бедные страницы, вот попали в переплет. Мы же вольные, как птицы, нам бы ринуться в полет. Снова томик я листаю, душу радую и взор, словно выпускаю стаю на заслуженный простор. А стихи? Да вот, послушай, этот самобытный лад так и западает в душу. Это сколько ж лет назад написалось? Неужели временные рубежи, одолев, не устарели и по-прежнему свежи? И к своим стихам примерясь, я чуть было не сказал: я ведь тоже так умею. Вот что делает азарт. Как нескромно. Ну да ладно, как и в прошлые века, заразительность таланта, несомненно, велика. Но у нас народец стойкий, он и сам не лыком шит. Разделять мои восторги он пока что не спешит. Не по чину мне гордиться, даже если было в чем. Эти я прочел страницы, еще больше не прочел. Это, в общем-то, нормально, но в грядущие века с этой нормой самопальной рановато нам пока. Очевидности. Кричит петух, и солнце вызывает. Цель — только повод, чтоб проделать путь. Чтоб знать, довольно вызубрить название и этим на экзамене блеснуть. река готовым соблазнилась руслом. Водой рек наполнились моря. Без хлеба соль становится невкусной. Без букваря не будет словаря. Движение ветвей рождает ветер. Плешь и сутулость — мода стариков. Есть много, друг Горацио, на свете, чего понять нельзя без дураков. Лень поневоле двигатель прогресса. Наш бронепоезд сдан в металлолом. Из-за деревьев не увидеть леса. Край света у поэта за углом. Кто веселей, тому живется лучше. Кто хочет жить, тот вертится ужом и оформляет так, на всякий случай, гражданство для себя за рубежом. Живя на иждивенье инженера, сосет двух маток ласковый малыш. Лишь стоит на глоток превысить меру, в ушах мгновенно зашумит камыш. Нет правды на земле, но нет и выше. Есть запасная голова у палача. По трудодням в передовые вышел колхоз-банкрот заветы Ильича. Нельзя на милость уповать природы. Нам очень жалко убивать зверей. Разбогатели бедные народы от проведения разных лотерей. Впадает Волга, но во что впадает? Давать ответ пока повременим, а дуб из древля славится плодами, и славно бисер мечется под ним. Со следствием меняется причина. Начало — лишь предвестие конца, и к месту подходящая личина приличней настоящего лица. Нельзя прожить и не наделать шума. За гранью слов зияет пустота. Готовь ковчег, пока пожар бушует, и укрепляй Титаника борта. Непреложность. Я извивался, словно уж, сочился, как вода, дабы не взяться мне за гуж известного труда. Но воля некая была упрямее и сильней, она все доводы смела, приперла вдруг к стене. И значит, выход лишь один, ни вбок и ни назад, он однозначно впереди, но труден и чреват. И не лукавить, не юлить мне больше не дано. Я понял, так тому и быть, и распахнул окно. Была-то воля нелегка, я круто падал вниз, попытку сделала рука схватиться за карниз. И был безумен этот путь, но не бессмыслен был. Решил я руки распахнуть всему, что отлюбил. Ревет поток, срывает он из глаз моих слезу. Так значит, вот каков закон разбиться там внизу. Земля жестокой может стать, но нет во мне хулы. Так своего орленка мать толкает со скалы. И я пока еще живой и жить еще хочу. Что это сделалось со мной? Я, кажется, лечу. Но ты за мной не торопись и все спокойно взвесь. И как бы ни тянуло ввысь, останься там, где есть. Есть у тебя своя стезя, с которой не свернуть. Ведь там, где одному нельзя, другому добрый путь. Не мешайка. Я нужных слов никак не подберу, но если ты скучаешь, то попробуй сыграть со мной в нехитрую игру. Она проста. В ней правил нет особых. Зачем так сразу напрягаться телом? Тебе ничто, по сути, не грозит. К тому же ничего не надо делать. И даже этот удивленный вид. Я правила простые оглашаю. Но если ты боишься, откажись. Я жить тебе сегодня не мешаю. Я к этому готовился всю жизнь. Вот, собственно, и все. А если мало, могу продолжить, то есть предложить, чтоб в свой черед и ты не помешала намерению искреннему жить. Ты это что, обиделась как будто? Ты все не так, как надо, поняла. Мне каждая секунда и минута с тобою проведенная мала. И знаю я, что если бы ты знала, как сильно я тобою дорожу, тебе бы ни за что не показалось, что камень я за пазухой держу. Но если ты обидеться решила, я это так, наверное, пойму, что ты сама себе же запретила душой отдаться счастью своему. Я вижу так. Если бы ты знала, как ты на самом деле хороша, как часто ты себе не разрешала свободно грудью полную дышать. Но ты твердишь, что повзрослеть пора бы, что с этой покончено порой, когда весь мир, волнующий, громадный, казался увлекательной игрой. Такое предложение слишком дерзким и неуместным посчитала ты. А все-таки попробуем по-детски сыграть по этим правилам простым. Забудемся, и жизнь предстанет раем. Нам это просто выполнить вдвоем. Ты будешь думать, мы еще играем, а мы уже по-новому живем. Недосуг. Эпиграф. До 30 поэтам быть почетно, и срам кромешный после 30. Александр Межеров. Бьют куранты с Пасской башни, подытоживают круг. Как же тут не станешь старше под напевы зимних вьюг? Звонкой рифмой приукрашен мой неприхотливый быт. Стану я немного старше, как традиция велит, но нисколько не старее. Это мне не по нутру. Греет кровь меня, как грелка на морозящем ветру. Не тусклей с годами зори, жгуч по-прежнему костер. Многим кажется позорным поздний старческий задор. Говорят вполне серьезно, 35 ты не поэт, а грешить, возможно, прозой до 70 лет. Я стихи не оставляю, пуще жару поддаю, свой позор я продлеваю или молодость свою. От таких вот предписаний в наших душах кавардак, только мы решаем сами, что нам делать и когда. И пускай куранты боем подытоживают круг, с бухгалтерией такою мне сверяться не досуг. Не отнять. Я леса представляю с пашнями, гусь хрустальный и спас клепики. В отношении народа нашего напридумано много зряшного, несуразицы и нелепицы. Существуют, видать, на Западе те, кому мы очень не нравимся. Краха нашего ждут внезапного, и приблизить его стараются. Замышляют дела нехорошие, норовят у народа русского отобрать наше славное прошлое, навязать нам понятие узкое. Но напрасно они надеются и слюною плюют отравленной. Никуда мы с земли не денемся и со всеми бедами справимся, чтобы там не решали в ратушах, как бы там о нас не злословили, не отнять у России матушки ни надежды, ни чести, ни совести. На распутье. Опять оказалась душа на распутье, она выбирает пути поверней. Тогда же и, Боже, в такие минуты всю мудрость и силу и опыт всех дней. Вот так же, наверное, сказочный Витязь стоял перед камнем в полынной глуши, в то время, как сердце рождало наитие, в то время, как выбор свершался души. Не двинуть ли прямо тропинкой похлеще, едва различимой засорной травой, куда только ворон и летовал вещи, и где поплатиться сулят головой? Но что голова? Дорожащие ею умели покоем своим дорожить, а кто без дороги прожить не умеет, за это и голову может сложить. Лесами бродя, пробираясь песками, не знал прежде Витязь прямого пути. Спешащие вечно его пропускают, и суетным взглядом его не найти. Еще бы! Планета кругла на поверку, и все завивает дороги в кольцо. Легко не дается умение сверху глядеть и от бездны не прятать лицо. Пред выбором важным не грех и помедлить. Не медлит планеты волчок заводной, пасует диалектический метод и не объясняет картины земной. От ветра морозного слезы я вытер и голову глубже втянул в воротник. Решайся скорее же, сказочный Витязь, пока к промедлению ты не привык. На подхвате. И такое вдруг накатит, возмущая гладь и тишь. Ты же вечно на подхвате и спокойствие хранишь. Не дано тебе ворваться первым в реющий простор. Не тобой открыт фарватер в море новых дел и строк. Так оно всегда ведется, в этом свой резон и толк, что сперва землепроходцы, освоенцы уж потом. Не равны людские доли в общий пай. И что с того? Нас туда-сюда ведомых на планете большинство. Наши доли маловаты, но ведь мы числом сильны. И без нашего подхвата все дела обречены. Муха. Я муху сотворил из ниток, и получилась как живая. Так силы творческой избыток шалит, на волю вырываясь. Надеюсь, вам не показалось мое занятие недостойным. Оно не хуже, чем вязание, и к тем же сводится истоком. Уместно также вспомнить парок, вдали от лепета событий, на оборудовании старом, предыдущих жизненные нити. Вот вам и ветхие старухи, да нам бы надо обожать их. Но разговор пошел от мухи, и ею должен продолжаться. Иной читатель передернет брезгливо зябкими плечами, мол, ниже красных помидоров предметов мы не замечаем. Напомним нашему эстету судить о том, что благородно, едва ли можно по предмету, хоть это просто и удобно, и что высокие понятия, душа и далее до Бога вполне подвержены склоняться и бесполезно, и убого. И можно острый луч внимания вполне ответственно и дерзко направить на любую малость и самую большую мерзость. Все дело в том, с какой целью и кто и как затеял это. Творя очередной бестселлер, в грязи увязнешь незаметно. Я сам не жалую чернухи, все эти смакования, низость. Поэтому вернемся к мухе со всем возможным оптимизмом. Она не центр мироздания, всего лишь звенышко вселенной, вполне достойное внимания сознательного населения. И удивляя вас немало, как ревностный поборник правил к полузабытому началу, я возвратиться постараюсь. Итак, была вначале муха, мной сотворенная из ниток, разжужжанувшая над духом предсмертной слабенькой попытке. Неправильно ее я сладил, и к ней испытываю жалость, хотя она, сказать по правде, как следует и не рождалась. Я просто взял пучок из ниток, остатков от шитья одежи и с рвением и иезуита смотрел, на что это похоже. Сей труд проделав пресловутый, а палец пальцем не ударил. Но кажется мне почему-то, что я не справился с заданием. Да, не хватило мне силенок, а также знания и умения, поскольку я еще ребенок в делах подобного творения. Не все еще выходит гладко, но огорчаться я не должен. Я с мухи начал по порядку, а после слоником продолжу. Вас все еще смущает тема? Подумаешь, всего лишь муха. Да, вот еще одна проблема, помимо зрения и слуха. Тогда вы вправе однозначно ответить, если бы спросили, что это было, чушь собачья, а также бред кобылы сивой. А я уж более не стану переводить слова на звуки и точку жирную поставлю, и как хирург умою руки. Крайний. Покошачьи вкрадутся сумерки, и далек от тебя рассвет. Суета, наконец, приструнена, и додел тебе дела нет. Будет тихо, как в сурдокамере, непривычно в твоем дому. Начинается неприкаянность и причастность незнамо чему. И нежданным досугом ранена, дни прошедшие растеребя, бдит душа, ночь нашла себе крайнего, и за все она взыщет с тебя. Ночь для памяти, для мечтания, для раскаяния хороша. Утром многое не считается из того, чем жива душа. Когда-нибудь, надеюсь, что не скоро, наступит этот день и этот миг, из тесного телесного затвора душа рванется в небо напрямик, и кто-нибудь, с душою сокрушенной, над бездыханным телом наклонясь, произнесет: «Ах, почему ушел он? Зачем оставил безутешных нас? Как жаль, что мы его недолюбили, недохвалили, недоберегли!» И будут слезы, капая обильно, сворачиваться в матовой пыли. И так-то мне захочется вмешаться, но мало кто расслышит голос мой. Друзья мои, нет ни малейших шансов, что я когда-то стану неживой. Я рядом, здесь, духовными глазами гляжу на вас, почти такой, как был. Я знал и то, что вы не досказали, и это несказанное ценил. Быть поводом для ваших огорчений мне, право же, не хочется ничуть. Я жив и жажду новых приключений, я запросто взмываю и лечу. Друзья, какие могут быть обиды, когда я жив и даже невредим, и даже в лучшем, чем обычно в виде, и ожидает вечность впереди.